Глава 39. По-хорошему, нужно было сделать штаб по подготовке к турниру. Ни библиотека, ни учебные аудитории, ни комнаты клубов для этого не подходили. Слишком много посторонних. А мне не хотелось, чтобы кто-то раньше времени узнал о наших планах, особенно адвокат великой княгини. Да и остальные студенты тоже. Ведь среди них будут наши соперники по турниру. Так что наши стратегии – это то, что поможет выиграть. И не нужно, чтобы соперники знали об этих стратегиях. По той же причине не подходили и комнаты ребят в общежитии. Кроме нашей Сени, потому как во всех остальных были все те же посторонние. Вот и выходило, что нужно идти в нашу Сеней комнату. Но то, каким взглядом проводил нас шаман, заставляло меня напрячься. К тому же еще замечание Василия, а ведь он понимает кота, умеет с ним разговаривать. Подстав немного от ребят, я спросил у Василия: «Как думаешь, у кота там все в порядке?» «У кота-то в порядке», — усмехнулся Василь. «А вот у нас не уверен». «Да в чем дело-то?» — не выдержал я. «Придем, увидишь», — сказал Василь и замолчал. «Ну что ж, по крайней мере, не сказал, что нас в комнате ожидает смертельная опасность. И на том хорошо. А с остальным, думаю, справимся». Дошли мы быстро, гораздо быстрее, чем хотелось. Сеня протянул к двери руку с ключом и вдруг завис. «Что случилось?» — спросил я у него. «Не понимаю», — бледнее прошептал он. «Что-то как-то неспокойно». Я вздохнул и решительно шагнул к двери. Открыл ее и тихо выругался. Такой разрухи в этом мире я еще не видел. Только в том, там, где прошли бои. Нет, стены, пол, потолок, окна и двери были на месте, а вот все остальное... Обои порваны в лоскуты, подушки раздербанены, одеяла и матрасы тоже. Вещи, ну, тут досталось только Сене, потому что мои вещи всегда со мной. Что касается шамана... Он мирно дремал, свернувшись клубочком в центре солнечного пятна, упавшего через окно на пол. Нашел тепленькое местечко, сволочь. «Шаман, твою мать!» — пробормотал я, не зная, что делать. А этот рыжий паршивец сладко потянулся и, окинув нас невинным взглядом, начал вылизывать переднюю лапу. «Ты что натворил?» — спросил я у него. Шаман снова потянулся и перевернулся на другой бок. Весь его вид говорил: «А, что? Что случилось? Я совершенно не в курсе. Я тут сплю, понимаешь?» Девчонки прошли мимо меня и автоматически начали собирать клочки обоев и другой мусор. Парни без разговоров присоединились к ним. И при этом никто не трогал рыжего паршивца, обходили его стороной, стараясь не тревожить. Я хотел было пнуть его, чтоб впредь неповадно было, но, глянув на этого урода, на то, как он мирно щурится от солнечных лучей, вздохнул и пошел помогать друзьям наводить порядок. Когда в очередной раз Глеб и Данила, избавившись от мусора, возвратились в комнату, вместе с ним зашел и завхоз. На лицах парней была написана вина. Видимо, расстроились, что их застукали. Но я кивнул им, чтоб не переживали. В конце концов, мы все равно должны были поставить завхоза в известность о произошедшем. Одеяло, матрасы и подушки взамен испорченных нужно где-то брать. А тут, видимо, заметив, как мои друзья выносят мусор, он заинтересовался и сам пожаловал в нашу комнату. Остановившись на пороге, он окинул взглядом разгром и уставился на шамана. Я тут же шагнул между завхозом и котом. Кот, конечно, виноват, но не хотелось, чтобы завхоз наказал его. К тому же и моя доля вины в произошедшем есть. Не надо было оставлять кота в комнате. Надо было отправить его погулять, и тогда не было бы разгрома. Мои друзья тоже подтянулись ко мне, и вскоре мы стояли стеной, защищая рыжего засранца. А эта сволочь лежала и нежилась на солнышке. «Что здесь делает этот кот?» — спросил завхоз. «Простите меня», — сказал я, — «это я его оставил». «Я не спрашиваю, кто оставил. Я спрашиваю, что он тут до сих пор делает». Я оглянулся на вылизывающего коготки котяру и ответил. «Лежит. На солнышке греется». А кот словно в насмешку приподнялся и начал вылизывать свое хозяйство. «Мерзавец! Завхоза аж перекосило». «Выбросите немедленно кота», — завизжал он. «Нет», — спокойно ответила Анастасия. Завхоз аж поперхнулся. «Я кому сказал убрать отсюда эту скотину?» Уже во весь голос заорал завхоз. «Это просто котик», — Полина сложила руки в молитвенном жесте. «Не надо на него ругаться». Марта просто кивнула, а Глеб серьезно сказал. «Мы сами приберем в комнате. И обои заново поклеим», — добавил Данила. «Этого кота нельзя выбрасывать», — вступился Василь. «Да как вы смеете?» — взвизгнул завхоз. «Это демонический зверь. Вы же даже не представляете, на что он способен». «Это наш друг», — сказал я. «Он помог нам справиться с библиотечным монстром». «Да он сам монстр!» — взревел завхоз и кинулся в сторону кота. Но мы сомкнули плечи, и я совершенно автоматически призвал меч истцы. Завхоз словно запнулся и с недоумением уставился на нас. А рыжий засранец вдруг поднялся и вышел вперед, задрав хвост, и, глядя в глаза завхозу, рявкнул. «Мрмяу!» А потом демонстративно подошел к большому куску обоины, лежащему в углу, и начал брезгливо копать его. Я побоялся, что он сейчас начнет гадить, но обоина быстро отскочила в сторону, и нашему взору предстал огромный, около метра длиной слизень, черный и мерзкий. Кот, глядя на слизня, угрожающе зашипел, и вдруг сел и начал вылизывать ногу. И я увидел на внутренней стороне бедра рану, которую кот зализывал. Там был вырван клочок шкуры, и вообще шкура у кота выглядела потрепанной. Сразу стало понятно, что он побывал в переделке, и как я раньше этого не заметил. Наверное, следы погрома отвлекли. Внезапно шевельнулся еще один кусок обоев. Марта шагнула вперед и аккуратно поддела его кончиком меча. И обнаружила еще одного слизня, немного поменьше. Тоже черного, но с красными прожилками. Два огромных слизня. Даже странно, что мы не обнаружили их раньше, когда выносили мусор. Понятно, что успели очистить совсем немного, и в основном центр комнаты, но все-таки... Я повернулся к побледневшему завхозу, который таращился на слизней, и сказал. «Похоже, этот демонический кот избавил нас от паразитов». А завхоз заорал в пространство, обращаясь ко всем одновременно и никому в частности. «Кто-нибудь, срочно позовите ректора!» А сам при этом не сводил глаз со слизня, словно боялся, что тот исчезнет. Я дал знак Даниле с Глебом, и они побежали за ректором. Марта, между тем, пошла шерудить мечом в тех залежах обрывков обоев, постельных принадлежностей и личных вещей Сени, до которых мы еще не добрались. Действовала она планомерно и осторожно. Все внимательно следили за ней. Когда Марта приподняла мечом кусок одеяла, из-под него вдруг выскочил еще живой слизень. Изогнувшись, как пружина, он резко оттолкнулся от пола и прыгнул на Марту. К счастью, у стоящей рядом с Мартой Полины оказалась хорошая реакция, и в слизня полетел кусок льда, который Полина тут же разбила пинком, разбросав по комнате замороженные ошметки. «Остановитесь!» — закричал завхоз, выставив перед собой руки. «Вам с ними не справиться! Дождемся ректора!» «Ректора так ректора!» После слов завхоза ребята сместились в центр комнаты, туда, где мы уже убрали мусор, и где снова разлегся кот. Некоторое время молчали, разглядывая лежащих по углам слизней. Причем тот, которого обнаружили вторым, начал потихоньку закапываться в мусор. Это говорило о том, что он еще живой. Помня, как прыгнул предыдущий, никто не рискнул подходить ближе. «Что это за твари?» — спросил я, когда молчание стало невыносимым. «Как ты правильно сказал, это паразиты», — с неохотой ответил завхоз. И с еще большей неохотой добавил. «Похоже, ваш кот нашел их гнездо». «А что они делают в нашей комнате?» — спросил я. «Хотел бы я это знать», — задумчиво ответил завхоз. «Но в любом случае это не ваше дело». «А вот тут вы ошибаетесь», — усмехнулся я. «Если я правильно понимаю ситуацию, то жизни моя и Арсения Волкова подверглись опасности. И пусть я мелкий землевладелец, к тому же сирота, и никто за меня вам претензий не предъявит, то род Арсения из императорской ветви. Сами понимаете, что будет в случае чего». Завхоз глянул на меня с ненавистью, и я понял, что сейчас озвучил его мысли. «Это демонические твари с пустошей. 11-е в десятке самых опасных тварей. Их вообще на территории Академии быть не должно», — горячо заговорил завхоз. «У нас барьеры стоят, и вообще сейчас зима, а зимой они в спячке». Я демонстративно посмотрел на ошметки уничтоженного Полиной слизня и сказал. «Спячка, говорите? Что-то не похоже. Уж больно прыгучие». Завхоз ничего не ответил. Зыркнул на меня и промолчал. А я по новой осмотрел комнату. Теперь я понимал, что тут был бой, и раз следы битвы есть и на потолке, то шаману пришлось очень непросто. Еще я вспомнил, каким взглядом проводил нас шаман, и осознал, что в тот момент слизни уже были в комнате. И кот, прежде чем напасть на них, дал нам возможность уйти. А это значит, что он раньше уже встречался с этими тварями. Ну или как-нибудь иначе узнал, как с ними бороться. Хотя вполне возможно, это просто инстинкт. Но, подумав, я версию насчет инстинкта отмел в сторону. Кошка учит котят охотиться. Показывает, что с пойманными мышами нужно делать, есть или нести хозяину. И если не научит, то котенок так и не станет мышеловым. К тому же домовые мыши плодятся дома, а этих слизней, как я понял, на каждом шагу не встретишь. Так что однозначно у кота есть опыт. Я глянул на шамана, который опять вытянулся на солнышке. «Через что ты прошел, котяра?» — мысленно спросил я. «Демоническая многоуровневая змея, демонические слизни. Что еще?» Обдумать как следует я не успел. В комнату вбежал ректор, и сразу же вслед за ним его заместитель. И только после них Глеб и Данила. Ректор окинул быстрым взглядом комнату, зацепившись взглядом за шамана, а потом за меня. И только потом посмотрел на слизней. Я сразу же вспомнил, как кот помог мне сбежать из библиотеки, когда я приходил туда за трофеями. Но ректор уже полностью переключился на слизни и спросил. «Все целы? Никто не ранен? Посмотрите хорошенько, ни на кого слизь не попала. Она ядовитая».